процессе женщина получила такие серьезные ранения. Но если я использовал зелье, не должна была получиться ампутация. Оно должно хотя бы было вылечить, верно? Были ли травмы хуже, чем выглядели? Это может показаться серьезной раной, но даже самое слабое зелье отлично справляется с простой травмой. Ты вообще поделился им с кем-нибудь? Бутылка с зельем была разбита, так что я мог использовать только немного. Ну вот, я примерно понимаю ситуацию, но какое это имеет отношение к тому, чтобы заблокировать меня? Так почему ты раньше сказал мне не делать этого? Если ты совершишь ошибку, вернутся монстры. Тогда оставайся здесь. Думаю, тебя не схватит, если ты тихо спрячешься. Так, она ответила на мои слова суровым выражением. Нет, почему? Нам придется снова ограбить то здание. Это немного удивительный ответ. Итак, мне снова придется ограбить здание торговой гильдии, но если я совершу ошибку, и монстры вернутся, план будет разрушен. Вот почему ты блокировала его, я знал причину. По сути, это не как будто нет никакой возможности, но это все еще было опасно. Хотя активность гладиатора определенно снижается ночью, это не значит, что он полностью останавливается, как кукла, у которой вытащили батарейки. Так же как люди спят ночью, если рассматривать их в целом, но отличаются, если рассматривать индивидуально, у химер тоже есть индивидуальные различия. И местность вокруг трех главных объектов, это зона, где сохраняется определенная плотность присутствия монстров, даже после того, как химеры рассеялись по всему городу. Есть ли действительно кто-то среди них, кто не спит ночью? Есть ли необходимость снова рисковать? Таблетки, которые мы нашли, и остатки зелья все еще будут там. Говоря, она взглянула на лежащую женщину. Сколько, по-твоему, их? В ответ на мой вопрос женщина на мгновение задумалась, стоит ли это говорить, а потом открыла рот. Там 8 таблеток, зелье. Если я его не использовала, то, может быть, 2. Я нашел все 8. Не то, что я не использовал таблетку статов, а то, что я, возможно, не мог ее использовать. Химера, возможно, напала, пока мы обсуждали распределение. Наверняка опасно, знаю, но ты все равно должен сделать это. Женщина пробормотала с неуверенным выражением. Я должна пойти и достать таблетки, а если я хочу вылечить Бокюн? Я был уверен в этом. Эта женщина знает, что она умрет. Даже сейчас в твоей голове, вероятно, постоянно звонят колокола, предупреждающие об опасности. Тем не менее, причина того, что я иду вопреки этому, интуиция, что мне понадобится эта таблетка, чтобы выжить в Проа, и желание отплатить человеку, который пожертвовал собой ради меня. Кроме того, поскольку я только что проснулся, я пока не доверяю своим чувствам до такой степени, чтобы слепо доверять им. Мне кажется, что я умру. И все же, могу ли я на самом деле умереть? Что я могу сделать лучше? Ты, вероятно, подавляешь свой страх этими мыслями. Но почему ты хотел сражаться там? Я спряталась, потому что думала, что произойдет что-то странное, а ты просто появился. Пока я упорядочивал свои мысли, мне задала вопрос женщина. Я уже придумал ответ. А, в том доме есть таблетка, усиливающая статусы. Глаза другого человека расширились от моих слов. Откуда ты это знаешь? У моего персонажа есть особенность. Она называется мелкий вор. Это просто особенность, которая показывает тебе местоположение предмета. Она не такая уж и удобная, но ты можешь сказать, когда приблизишься. Это немного трудно объяснить словами. На самом деле это не ответ ей, это сообщение для разведчиков, которые наблюдают здесь и слушают. С этого момента я буду искать таблетки статов, бродя по трущобам и другим местам, так что будет сложно, если у них возникнет какое-то странное недоразумение, увидев меня. Если ты мелкий вор, это хорошая черта, которую можно использовать как оправдание. Хотя она полезна при исследовании неизведанных земель или подземелий, эта черта не является редкой. В любой группе наемников любого размера будет по крайней мере один с этой чертой. Равно после того, как я дал свой ответ, женщина посмотрела мне прямо в глаза. Когда эта игра в гляделки стала напрягать меня, она заговорила. Итак, что же дальше? Я собрался было спросить. Что? Поразмыслив, я понял. Меня изначально привели сюда, чтобы не дать мне убить гладиатора топором. Все вылетело из головы за обсуждением прочего. Я приду позже. А если я приду завтра, а его не будет, я вернусь сюда уже с топором? Ничего страшного. Я его не украду. Хорошо. Тогда я пойду поищу еще раз по соседству. Не переживай, я не буду беспокоить без причины». Женщина кивнула. «Я думал предложить ограбить вместе здание Союза торговцев, но так я должен был бы быть осмотрительнее. Мне не нужны зелья, но я нацелился на пилюли, повышающие статы. Я подумал, что будет лучше оставить это для него, а затем прийти и оказать ему поддержку. С таким подходом, выглядит так, как будто он так же уверен. Неужели вы не были бы благодарны за то, что взяли бы все 8 пилюль, если бы это спасло вам жизнь? Главной целью запланированного мероприятия было полечить раненых, поэтому, вероятно, это произойдет завтра, как минимум, или послезавтра, как максимум. С самого начала я планировал обосноваться рядом с трущобами, и, даже при том, что это было бы немного рискованно, я думал, что оставаться в пределах видимости гильдии купцов было бы разумным. Я подумал, что уже попрощался, но, когда я уже собирался выйти, я остановился, вспомнив вопрос: «Но сколько вам лет?» Женщина нахмурилась. Думал, что это был эмоционально сухой ребенок из-за его безразличного отношения, но, думаю, не обязательно. Какая разница? Мне 24 года, и мне. Неужели это не очевидно? Просто взгляните на меня. Беспокоюсь о моей карточке личности. Оставила ее дома. С какой стороны ни посмотри, он выглядит как школьник, хотя присматриваю за ним я, взрослый. Окей, если не хочешь отвечать, тогда скажи хотя бы, как тебя зовут. Я могу снова встретиться с тобой в будущем, я не могу же вечно называть тебя ты, Саунха. Вон чжену, мне не было интересно. Черт бы тебя побрал, Саунха. Когда я повторил имя, она бросила на меня свирепый взгляд. Я почувствовал, что сейчас получу стрелу, поэтому выбежал из подземелья, словно сбежал. Он заводится как настоящий котенок. Глава 6.6006. Ликантроп. В толпе всегда найдутся особенные люди. 27-летний сержант Кан Джун Хёк. Его прозвище в отряде – Терминатор. В свободное от службы время увлекается чтением веб-романов. Слушая объяснение в актовом зале, Джун Хёк убедился, что он главный герой в этом мире. Медная, словно блестящий металл, мускулатура на фоне малозаметных модных мышц, а также богатейший багаж знаний, накопленных благодаря веб-романам. Единственный штраф заключается в том, что, если ты умрешь, вернешься на Землю. Этот факт стал той движущей силой, которая позволила мне активно действовать, не боясь умереть, как и другим героям веб-романов. В первую же ночь, когда все прятались, Джун Хёк отправился на охоту на химеру. В местах, охраняемых сильными врагами, часто находятся ценные предметы. Высокий риск, высокий доход. Разве это не аксиома для корейцев из других миров? «Братан, здесь тоже ничего», — сказал человек, выходя из дома за трупом химеры. «Меня зовут Ким Минву». Когда Джун Хёк спас его от химеры, которая уже почти его убила, он последовал за ним, говоря, что хочет отплатить добром. «Это уже третий раз, как они убивают химеру, преграждающую путь к дому, а затем обыскивают само жилище. К сожалению, пока они так ничего и не нашли. И это при том, что приходилось терпеть отвращение и рыться в трупе химеры, чтобы посмотреть, что внутри. Разве не в порядке вещей в этом мире получать результаты пропорционально вложенным усилиям? Нынешняя ситуация, когда ситуация не улучшается, несмотря на все наши попытки, очень похоже на реальную жизнь». Джун Хёк не на шутку разозлился. «Какого хрена, неужели это все? Эй, ты ничего не говорил, потому что что-то случилось, так ведь? Ой, нет, такого не может быть. Братан, я не такой. Если тебя очень беспокоит, я посмотрю на этот раз, а ты зайдешь». Джун Хёк покачал головой в ответ на слова Минву. Он исключал вероятность, что при обыске дома кого-то случайно убьют. «Да ладно, я просто попробовал». Джун Хёк замолчал и быстро затащил Минву в переулок. «Хрясь, хрум, гигигигигигигигигиг». Откуда-то донесся звук сковывающих запястья ремней и неприятный скрип, издаваемый большим мечом, скользящим по земле. Джун Хёк, спрятавшись в углу переулка, открыл на телефоне приложение для определения эмоций и включил камеру. Когда я высунул кончик телефона и посмотрел в том направлении, откуда доносились звуки, то увидел фигуру, медленно приближающуюся издалека. На первый взгляд, это была химера, большая и с большим мечом. «Черт, что делает этот засранец, что ты так стонешь?» Джун Хёк подтвердил предположение, которое он сделал после того, как увидел, как днем людей убивают, а ночью они превращаются в монстров. Их чувства, за исключением зрения, необычайно притуплены, интеллект также значительно снижен, и, что самое главное, они постоянно издают стоны боли, когда бодрствуют. Чем активнее они двигались, тем громче становились их стоны, и теперь Бжунхёк достиг такого уровня, что мог определить по звуку, спят они или бодрствуют, или кого-то нашли. «Братан, а у этого парня ноги не кажутся немного странными?» Когда Бжунхёк услышал это и проверил, он понял, что в отличие от других существ, которые действительно были похожи на людей, у этого монстра ноги были в форме перевернутых суставов. Особенные существа дают особенные награды. Бжунхёк решил в последний раз довериться своим ощущениям. Бжунхёк прошептал Минву: «Когда я дам сигнал, беги в противоположный переулок. Когда он обратит на тебя внимание, я удалю его сзади». «Да, правда, не лучше ли просто спрятаться?» Минву выглядел встревоженным, но Бжунхёк был полон решимости. «Только взглянув на него, чувствуешь, что он может что-то дать. Подумай как следует, мужик. Это в буквальном смысле учебный курс. Уверен, что тебе подсунули парня, которого тебе не поймать. Если ты ничего не получишь здесь, ты не сможешь сделать ничего в главной игре. Давайте попробуем». Под напором Чунхёка Минву кивнул с твердым выражением лица. На самом деле Чунхёк показал себя довольно надежным, с тех пор как спас ее. Сейчас, когда Чунхёк дал сигнал, Минву побежал, даже не оглянувшись. Голова химеры проследила за направлением, в котором исчез Минву. Чунхёк двинулся, чтобы вставить копье в затылок химеры. И, на мгновение, Чунхёк почувствовал недоумение, когда его взгляд встретился с глазами химеры. Квасик. Большой меч химеры пронзил тело Чунхёка, когда же он сократил расстояние. Чунхёк, которого проткнули огромным мечом, был придавлен к полу, так и не успев даже закричать. «Он мой брат». Минву, наблюдавшая за сценой с другой стороны, вскрикнула. Химера медленно повернул голову к Минву. «Это действие как бы говорит ей, что от тебя все равно не сбежать». Минву почувствовала, будто химера улыбнулась ей. «Брат, брат, брат». Сердцераздирающий крик кого-то разрывал тишину рассвета и раздавался повсюду. «Нет, какой сумасшедший ты, Хаем, выкл. Вот это да». И, словно пообещав, гладиаторы начали подниматься здесь и там. «Святые коровки, нет отдельного сигнала к пробуждению. Я еще мог бы побродить еще часок. Мне ничего не оставалось, кроме как побежать к зданию, которое я уже видел. Жаль, если бы я только действовал немного осторожнее». Дерек поборол сон, когда смотрел на Чунхёка, чье тело было так исковеркано, что его было трудно узнать. Рэйчел, наблюдавшая за сценой, скривила губы, будто это ей понравилось. «Он был человек, который тебе подходил, разгуливал, даже не зная, где умрет. Жаль, судя по твоей раздраженности, я полагаю, что ты очень убит горем». Однако Дерек просто хихикнул, будто понял провокацию Рэйчел. «О ком ты говоришь?» В ответ на насмешки Дерека Рэйчел спросила в ответ с все еще улыбчивым выражением. Однако глаза совсем не улыбались, и каждый мог видеть, что улыбка была вынужденной, поэтому она казалась еще более жестокой. Дерек отвернулся, не ответив, а Ким Сонг Хо тоже уставился на хрустальный шар, что искры не полетели. Настроение у Рэйчел было не очень с тех пор, как Вон Джин Ву раскрыл, что у него была черта мелкого вора. Решение отправиться в особняк без какой-либо информации, способность искать, чтобы найти 9 из 10 таблеток, и, наконец, движение, которое, казалось, почти точно знало слабости гладиатора. Если бы гид не отрицал, можно было бы ожидать, что у него есть интуиция во многом, интуиция довольно высокого уровня, но оказалось, что у данного человека есть черта мелкого вора. Конечно, черта мелкого вора подсказывает только местонахождение предмета. Оценка ситуации и аналитические навыки, безусловно, полезны. Однако таких талантливых людей много среди трех лучших групп наемников. Сила, превосходящая человеческую, которая превосходит все это. Группа наемников Ким Сонг Хо, Вегетаблитиам, стала сильнейшей группой наемников в ПРОА в течение 2 лет благодаря силе лидера Чэ Юн. Даже несмотря на то, что Чэ Юн присоединилась к компании на год позже, чем Рэйчел и Дерек, она поднялась до этой должности с невероятной скоростью роста. Было очевидно, что если бы еще несколько лет прошло так, то она стала бы первой группой наемников, а не третьей. Нужна была карта, которая могла бы противостоять этой тенденции. Хотя Вон Джин Ву был выдающимся талантом, к сожалению, Похоже, этого было далеко недостаточно, чтобы превзойти этот стандарт. Я просто пойду. Позже сюда придет Мелисса. Рэйчел ушла с разочарованием на лице. Да, пожалуйста, заходи осторожно. Я наконец-то могу перевести дух. Сын Хаким был просто благодарен, что один из Рэйчел и Дерека, два воздушных змея, которые издавали звуки при встрече друг с другом, наконец-то исчез. Эррр, мои локти трясутся, как крылья стрекозы. From nablimtl.com. Сколько ты сделал отжиманий? Я не уверен, что число имеет значение. Важно сразу же заставить свое тело работать на пределе, а затем сделать еще один шаг. Повторно выполняя действие, увеличивается статистика. В любом случае, ты не можешь быть активным в течение дня, когда светит солнце. Поэтому тренируйся в это время, чтобы немного повысить свои показатели. Солнце светит почти 14 часов от рассвета до ночи, и ты не можешь просто спать в это время. После того, как я хорошо высплюсь, если я выпью бутылку зелья перед уходом, у меня не будет никаких проблем с работой. Зелье – это то, что другие могут считать дополнительной жизнью, но что ты можешь сказать? Не для меня. Бабах! В последнем отжимании я не смог подняться из нижнего положения, и, немного пошевелившись, я в итоге упал. Утомительно. Сила увеличивается на 1. Затем мой телефон издал звуковой сигнал, который могли слышать только мои уши. Если это произойдет, сегодняшний лимит исчерпан. Другие показатели было трудно повышать в тесной комнате. Я кое-как убрался и сел на кровать. Я не мог видеть, что происходит снаружи, потому что окно было занавешено, но я мог чувствовать, что атмосфера определенно отличалась от вчерашней. Единственное, что сейчас можно услышать снаружи, это стоны гладиатора и звук металла, ударяющегося о металл. Теперь, когда я думаю об этом, ликантропы активизировались уже несколько дней. Это те ребята, которые говорят, что дают бонусные показатели к миссии, но я на самом деле не планировал их ловить, поэтому не обращал на них внимания. Со второго дня выжившие делятся на 3 группы. Тот, кто не боится сражаться с химерами. Тот, кто избегает химер и ищет еду и предметы. Тот, кто в настоящее время скрывается и пытается выжить в течение 5 дней. 5 дней – это такой период, когда можно выжить, просто выпив воды, если захотеть. Даже если ты легкомысленно бегаешь с компанией, как в игре, нельзя не вернуть чувство реальности, когда видишь, как человека рядом с тобой буквально разрывают на части. Когда ты умираешь, ты попадаешь на землю. Какое это имеет значение? Страх, запечатленный в инстинкте, пересиливает разум. Из 300 человек в первый день обычно умирает более половины, а половина из тех, кто выживает, теряет волю к борьбе и прячется в каком-нибудь месте, которое кажется безопасным. И про эти люди не нужны. То, что нужно про или Ирен, это воин, который будет сражаться против орхимер, которые стали слугами древнего злого бога, а не плотоядный, который только ест еду. Обучение – это отборное место для выбора таких воинов, и, конечно же, есть фильтр, чтобы отсеять трусов, ликантроп, гладиатор, охотник с волчьими ногами. За исключением того, что характеристики немного выше, а боевые навыки немного лучше, это не сильно отличается от существующего гладиатора. Они в равной степени зависят от своих глаз, их слух ухудшился, а их носы также не могут обнаружить большинство запахов. Есть 2 отличия. В отличие от обычных гладиаторов, он ночной. Он может учуять человеческие фекалии. Место, где прячутся несколько человек, вероятно, будет атаковано уже сегодня ночью. Глава 7.7.007. Оборотень. 2. Треск. Топ. Топ. Треск. Топ. Звук чьих-то быстрых шагов разбудил меня. Шаги нескольких человек, ни одного, накладывались друг на друга. Не так много, может быть, 3. Смущенный звуком, который я не смог бы услышать днем, я слегка отдернул штору в полусонном состоянии. Солнечный свет не проник, снаружи уже стемнело. До регрессии я мог спать, когда захочу, и просыпаться, когда захочу, но теперь я стал телом, которое теряет счет времени и засыпает, даже если немного потренируюсь. Я посмотрел на часы, было 10 вечера. Я почувствовал облегчение от того, что было не так уж поздно, но в то же время я задавался вопросом, кто эти люди, бегающие так в этот час. На всякий случай я выглянул из-за штор, лысый мужчина и 2 молодые женщины. Если это сообщество, которое не кажется практичным, есть большая вероятность, что оно отделилось от более крупной группы. Если было разделено 3 человека, будет ли исходная группа составлять около 6-10 человек? С первого дня казалось, что они где-то прятались и подверглись нападению оборотня, но, поскольку оборотня на самом деле не было видно, казалось, что оборотень преследует другую группу. «Вам повезло». Внезапно я подумал, что Саунха это не понравится. Если кто-то так снимает агро, то рассеянные парни все еще будут бродить здесь. Велика вероятность, что крайний срок будет перенесен на завтра. И тут произошло что-то удивительное. На втором этаже я выглянул через щель в шторах, и мой взгляд встретился со взглядом лысого мужчины, который бежал в панике. В отличие от другого человека, который был выставлен на обочине дороги, я просто выглядывал из-за штор, поэтому подумал, что, конечно, не найду его. У этого парня, какие у него характеристики чувств? Мужчина быстро осмотрелся, убедился, что за ним не гонятся химеры, и быстро вошел в здание, в котором я находился. Затем две женщины последовали за мужчиной, не понимая, что происходит. Нет, если ты кого-то находишь во время погони, то должен избегать его самостоятельно. Зачем ты втягиваешь и меня? Как только я проснулся, я без причины почувствовал себя плохо. Вау, спасибо, студент. Мужчина, который подошел к во второму этажу, где я был, сказал, вытирая пот со своего гладкого лба. Нет, ничего, вы в порядке. Возможно, потому, что я был в очень расстроенном настроении, я неосознанно ответил резким тоном. Ох, как это раздражает. Вы не можете долго находиться в здании с большим количеством людей. Запах экскрементов, который чувствуют оборотни, включает не только фекалии и мочу, но и пот. Это было лучшее место для наблюдения за зданием торгового союза. Моя голова уже болела, потому что я не знал, куда двигаться. В это время одна из женщин, которая нерешительно последовала за ним, проверила мое лицо и открыла глаза. Эй, может быть, в аудитории. После того, как я услышал слова женщины и внимательно осмотрелся, я увидел знакомое лицо. Немного вьющиеся светло-каштановые волосы и расклешенная юбка. Это та женщина, которая предложила мне переехать к ней в аудиторию. Теперь я подумал, что увидел в аудитории рыжеволосую женщину с грозным видом, которая стояла позади меня. Имя тоже не помню. Тем не менее, двух претендентов на двойное свидание, которые свирепо смотрели на меня, нигде не было видно. У меня было грубое предположение, но мне все же было любопытно, поэтому я решил спросить. «С вами нет других?» Выражения лиц двух женщин потемнели от моих слов. Это стоило того, чтобы узнать. Должен был хотя бы притвориться рыцарем, когда на него напал оборотень. «Идите вперед, я позабочусь об этом». Когда я представил себе эту сцену, я чуть не рассмеялся, не осознавая этого. Грустные мысли, грустные мысли. Причина, по которой я вернулся. На самом деле, если подумать, мне казалось, что я ничем не отличаюсь от тех мужчин. Это была гомофобия, я так подавлен. В это время лысый мужчина подтянул к себе круглое кресло и сел. «Студент, дай мне воды, я так хочу пить. Ты оставил это на меня, гад?» «Нет, мне это с самого начала не нравилось, поэтому я, естественно, ответил прямо». Улыбка исчезла с лица другого человека, как будто он это почувствовал. «Что в этой сумке? Ты воруешь деньги, один за каждый глоток воды?» «Студент, не критикуй меня слишком сильно. Мы все должны работать вместе, чтобы выжить. Я не припомню, чтобы просил сотрудничать. Студент еще молод. Я не могу все делать в одиночку. В таких условиях мы должны помогать друг другу. Ты очень изящно говоришь о том, что будешь цепляться за меня, как паразит. Это из-за возраста. Даже так, мне это не нравилось. Но когда я увидел, с каким видом он пытается меня учить, меня задел еще сильнее. Его номинальная стоимость кажется высокой из-за его лысого лба, но выглядел он на середину конец 30-х. Сколько времени ты еще жил, прежде чем начал так себя вести? Разве ты не заикаешься? Мы все можем помочь друг другу в такой ситуации. В тот момент неожиданно вмешалась рыжеволосая женщина свирепого вида, которая молча наблюдала за нашим разговором. Лицо женщины было красным, как будто она злилась. «С чего ты такая злая?» Я не мог понять, да у меня и не было желания понять. Вместо ответа я молча схватил топор, который стоял рядом со мной, и перенес центр тяжести вперед, чтобы в любой момент мог встать. Потом женщина дернулась и подняла арбалет. Мужчина тоже удивился, встал, поднял свой топор. Я сказал, сверля взглядом рыжеволосую женщину. Если зарядишь эту штуку, это тебя убьет. Только тогда у всех лица стали синеть, когда они увидели пятна крови на моей одежде. По мере того, как ситуация становилась более серьезной, светловолосая женщина вмешалась с чрезвычайно озабоченным выражением. «Подождите минутку, все трое, пожалуйста, успокойтесь. Извините, ММ». Хозяин дома, вместо ответа я просто смотрел. Как только женщина, казалось бы, выслушала меня, она продолжила говорить с облегчением. «Если у тебя есть еда или вода, не согласишься ли ты продать нам немного? Это определенно лучше, чем парень, который просил воды. Но здесь деньги, потраченные нами, теряют всякий смысл. Разве нельзя было понять этот факт, если просто как следует выслушать объяснение в зале? Мне не нужны деньги. Ты даже не можешь этим здесь воспользоваться. Не это. У нас есть предметы». Женщина сказала это и перевела взгляд на мужчину. «Мистер, помнишь волшебную пилюлю, повышающую силы? Она была в том доме, в котором мы были. О, у вас была одна в доме, где вы поселились. Вам повезло, если эта пилюля, повышающая характеристики, я определенно согласен на обмен». Но мужчина только сильно удивился словам женщины. «Мистер, госпожа Джихи, неужели мне и вправду нужно менять эту на нее? Судя по внешнему виду, кажется, это очень ценный предмет, но обмен на еду немного. Тогда умри с голоду, гад». Учитывая, что они были без гроша в кармане, за исключением оружия, думаю, на них напали, и они оставили всю еду там. Кажется, женщина по имени Джихи пришла в себя и начала медленно убеждать его. «Да, это ценный предмет, но прямо сейчас нам срочно нужна еда. Этот монстр мог проследовать за мной на такое же расстояние, какое я упоминала раньше, но я не могу выйти, чтобы достать еду, сегодня вечером. Даже если вы будете искать еду завтра вечером, разве вам сегодня не нужно будет что-то съесть, чтобы завтра двигаться как следует? Как минимум нужна вода». В то время, как я слушал рассказ Джихи, меня внезапно посетило неприятное ощущение, как будто что-то застряло у меня в горле, а точнее в этой части. Я не знаю, насколько далеко монстр мог проследовать за мной. «Эй, погоди минутку, за вами гнался монстр?» Я думал, он сбежал, пока двое мужчин остались сзади и сражались. «Он разве не бросил их и не ушел, сделав козлами отпущение?» «Да, ах да, тем не менее я, безусловно, остался вне событий. Но они все еще могут искать меня здесь, поэтому я пока спрячусь и понаблюдаю за ситуацией». «Ни в коем случае. У оборотней чуть выше характеристики, чем у гладиаторов. Snobly.intl.com. Я бы не поверил этому, если бы вы сказали мне, что обычный гладиатор не заметил двух женщин, которые выглядели так, будто у них было меньше 10 единиц здоровья прямо перед моим носом. Но оборотень не заметил этого. Скорее всего, их отпустили». Я вскочил со своего места и направился к занавесу. Когда я встал, я почувствовал, что они трое вздрогнули и насторожились, но мне больше не было дела до их чувств. И вид за занавеской. Гладиатор с вывернутыми внутрь ногами смотрел на меня еще до того, как я отодвинул занавес. «Святая хрень, жаль, что так много талантливых людей погибает. Санха, ты можешь вмешаться?» «Да, как ты знаешь, прямое вмешательство невозможно, даже если ты проводник. Я могу дать тебе хотя бы подсказку с помощью сообщения, но это было бы бессмысленно в ситуации, когда мы уже столкнулись с оборотнями». Конечно, у Ким Санха, даже если бы была возможность, не было никакого намерения давать подсказку. Если давать подсказки по одной всем кажущимся талантливым людям, то никогда не знаешь, когда они могут перейти черту, а в конце концов случится нечто подобное тому, что уже происходило в прошлом. А еще раньше у Ким Санха было предостережение, что учебные пособия должны быть справедливы по отношению ко всем. Ким Санха с грустным выражением смотрел на хрустальный шар. В хрустальном шаре было видно, что Джинву покусывает губу, увидев оборотня за окном, а оборотень неторопливо вглядывается вдаль, словно уже поймал Джинву. «Это тот человек, о котором говорил лидер», сказала, надевая круглые очки, женщина с аккуратной черной прической и гладко завязанными волосами цвета вороньего крыла. «Поскольку твоя характеристика восприятия увеличивается, твое зрение также улучшается, поэтому в ПРО очки не имеют никакой ценности, кроме случаев, когда это особенные артефакты. И если бы нужно было назвать самого известного человека, который носит очки, как дань моде, первый, кого выбрали бы, вероятно, была бы эта женщина перед тобой, демон меча Мелисса, убийца, которая пришла сюда 2 года назад, когда в Проа царил хаос, и истребляла людей и монстров, словно демонов. Она присоединилась к флайеру Рэйчел после того, как наемническая группа, которой она принадлежала изначально, была расформирована, и словно для того, чтобы покончить со своим прошлым, она намеренно занялась какими-то отчетами, создавая видимость скромности. По мнению Кимсонха, она была сумасшедшей, в дела которой лучше не вмешиваться. Похоже, они собираются сражаться, однако она также была единственным человеком из присутствующих, кто в одиночку победил оборотня в учебном пособии. Подвиг, который даже самый сильный здесь Дерек не мог совершить. Конечно, этого удалось добиться не только благодаря исключительному мастерству. Она была бенефициаром обмана учебного пособия, который произошел 2 года назад, и перед тем, как сразиться с оборотнем, она уже своим минимальным ответом подняла все свои характеристики, кроме магии, до примерно 20 с помощью таблеток. Даже несмотря на это, никто здесь не мог отрицать ее талант к бою. Причина, по которой ей удалось стать бенефициаром обмана, изначально заключалась в ее таланте. «Думаешь, есть шанс на победу? Ну, разве он не говорил, что ограбил весь особняк? Я слышал, что вчера 2 из них нашли в трущобах. Если их съесть, есть еще приманка. Думаю, стоит попробовать». Физические характеристики гладиатора: сила около 23, ловкость 13 и выносливость 20. У оборотней же немного выше значение силы, 25, и ловкости, 18. Для Вон Джинву это сейчас трудный разрыв, который нужно преодолеть, но если принять таблетки, можно поднять минимальный ответ до возможного уровня. «Я думаю, это твой стандарт того, стоит ли пробовать?» В ответ на вопрос Дерека Мелисса улыбнулась, а не ответила. «Характеристики – это еще не все. В широком смысле статистика – это всего лишь инструмент, такой же, как мечи и копья. В конце концов, это люди двигают своими телами. Он обладает верным суждением, прекрасными аналитическими способностями и к тому же воровскими наклонностями. Он уже великий талант. Разве не слишком многого ожидать от него, чтобы он также обладал талантом к сражениям?» Дерек тихонько вздохнул. Глава 8. 8.008. Оборотень. 3. Я покрутил в руках пилюлю для повышения характеристик. Я на секунду задумался, стоит ли использовать свободные очки распределения или пилюли для повышения характеристик. Свободные очки распределения – это отдельная характеристика, которая не связана с пределом тренировки, поэтому их можно использовать сейчас, не опасаясь за будущее, но если вы используете их раньше времени, то план распределения будет нарушен. Когда статус достигает 100, он быстро увеличивается на 10 единиц. До возвращения все мои характеристики, кроме маны, находились в районе 150, а мана была на уровне 120. Для меня, который использовал как копье, так и магию, относительно низкий уровень магии был фатальным, и в конце концов именно этот показатель сдерживал меня до финальной битвы. Чтобы предотвратить подобную ситуацию, сохраняйте свободные очки распределения как можно дольше после завершения роста. В тот момент я попытался наверстать то, чего мне не хватало. Я вздохнул и вложил по 5 очков в силу, ловкости, чувства. Воспроизведение, окно характеристик. 2. Характеристики. Сила. 18. 13 плюс 5, ловкость, 16, 11 плюс 5, чувство, 15, 10 плюс 5, выносливость, 14, мана, 1, доступно для распределения очков, 103, просмотреть подробнее, свободные очки распределения, которые составляли в общей сложности 118, включая 117 под влиянием камня души и 1, полученный в награду за выживание в учебнике, были сокращены до 103, мне немного поплохело, но после окончания обучения Декалун должен был быть как-то подавлен. В любом случае, я решил, что сохранил бы очки, которые я потрачу позже, и использовал их сейчас. Что нам делать? Студент, разве здесь нет боковой двери? Все трое увидели оборотня за окном и запаниковали. Похоже, есть боковая дверь. Замолчите, пока я не отрубил вам обоим головы. Несмотря на мои грубые слова, у троих, похоже, не было времени обращать на меня внимание, и они все еще громко болтают о том, что делать. Кажется, я испытываю больше страха от оборотня, который преследует меня сейчас, чем от моей внезапной перемены в настроении. В отличие от обычных гладиаторов, которые не отличаются умом, оборотни вели себя так, как будто они были разумными, и казались более устрашающими. «Эй, арбалет!» «Да-да», две женщины, услышав меня, посмотрели на меня. Через некоторое время они поняли, какое недоразумение они допустили. Я нахмурился и протянул руку. «Отдайте его!» «Я думаю, они ошибочно решили, что слово «арбалет» относится к ним. Я не звал вас. Дайте мне арбалет». Когда я попросил их отдать мне арбалет, они, казалось, замялись, как будто очнулись. Похоже, они раздумывали, могут ли они отдать мне единственное оружие, которое могли использовать для самозащиты. «Ну, если вы собираетесь сражаться, мы можем поддержать вас с помощью него». Женщина со светло-каштановыми волосами начала говорить вздор. Она была самой нормальной из троих, но это не значит, что она мне нравилась. Я сразу же оборвал его. «Блин, просто глядя на него, я думаю, мне повезет, если он не воткнется мне в спину. Не говори ерунды, просто отдай его мне. Ты говорил слишком резко». Когда она продолжила ругаться на меня, страх перед оборотнями, похоже, немного утих, и рыжеволосая женщина снова открыла рот с сердитым выражением. Было ясно, в какой среде он рос, поскольку он был бесстыдным и не мог понять атмосферу. «Заткнись, я сдерживаю себя, чтобы не убить тебя прямо сейчас». Я в последний раз открыл ладони и заговорил. «Отдайте его мне. Если вы не дадите мне его на этот раз, я просто убью вас». Оборотень в настоящее время стоит передо мной, как будто играет шутку, но никто не знает, когда он нападет. Ждать бессмысленно, вы просто играете со своей добычей как охотник. Хотя женщины не чувствовали себя живыми, они послушно передали арбалет, возможно, потому что чувствовали, что действительно могут умереть из-за меня. Я взял арбалет и стрелы и обратился к мужчине, который сильно вспотел рядом со мной. «Что ты делаешь? Вы тоже должны дать мне его. Что вы имеете в виду?» «Не может быть!» Мужчина обнимал топор, словно это был его последний оплот. «Не это. Пожалуйста, попросите волшебные пилюли. Зачем мне нужен топор, если у меня уже есть один? Под столом даже есть длинный меч, который остался после убийства гангстера». Мужчина выглядел потрясенным, когда я попросил его о волшебной пилюле, повышающей силу. «Нет, почему это? Дерьмо, которое ты натворил, попало на меня. Разве не вежливо хотя бы заплатить за стирку?» Женщина со светло-каштановыми волосами подтолкнула мужчину, словно давая ему это. Однако мужчина продолжал колебаться, не в силах принять решение, возможно, потому что считал пустой тратой отдавать мне единственную вещь, которую он получил. Затем он заговорил с суровым выражением лица. «Студент, этот монстр следит за нами, но ведь это уже не только наша проблема, верно? Если вы не объединитесь с нами, студентам грозит тюрьма». Я не дослушал до конца и замахнулся топором. Когда он убивал гангстера, он намеренно порезал ему плечо, чтобы напугать, но на этот раз он точно отрубил ему шею, чтобы тот не мог произнести ни звука. По сути, этот человек ничем не отличается от гангстера, убитого вчера днем. Я могу рационально объяснить это в соответствии с собственной логикой, или я могу открыто это критиковать. Люди, которые не имеют никаких навыков и достаточно жадны, чтобы причинять неудобства другим, когда-нибудь обязательно попадут в аварию, когда пойдут в ПРО. Как бы я ни не хотел отдавать волшебную пилюлю, это правда. В этой ситуации, разве это не твоя проблема теперь? Разве это что-то, что может выйти из здравого смысла? Кьяеп, рыжеволосая женщина рядом с ней чуть не закричала, но светло-каштановолосая женщина быстро закрыла ей рот, сделав попытку. Было ясно, что светло-каштановолосая женщина была очень испугана, так как ее глаза трепетали, но ее инстинкт выживания, безусловно, казался хорошим. Будь то я или химера, которую стимулируют крики, нет ничего хорошего, что происходит от криков в этой ситуации. Это не тот район, где, если вы будете кричать, соседи придут на помощь. Если поднять ковер в гостиной на первом этаже, там есть дверь, ведущая вниз в подвал. «Оставайтесь там», — сказал я, вынимая пилюлю, повышающую магическую силу, из рук мертвеца. Они оба кивнули, но светло-каштановолосая женщина выглядела так, словно хотела что-то сказать. Я подумал, что знаю, что он хотел сказать, поэтому ответил заранее. «Вы никуда не сможете убежать. Разве вы не видите, что я следовал за вами до самого этого места? Либо вы убегаете, пока я сражаюсь, либо спокойно сидите в подвале. Если я проиграю, вы оба умрете». Оборотню, похоже, стало скучно, когда мы не сопротивлялись и не убегали, и стиснула нам руки. Ничто в жизни не идет по плану. Когда я впервые начал, я собирался просто уклониться от химеры и тихонько отправиться на поиски сокровищ. Я правда больше ничего не знаю. Я схватил свое оружие. Спустившись на первый этаж и позволив женщинам войти в подвал, он грубо бросил арбалет на диван. Во-первых, я не просил пользоваться арбалетом в бою сразу же. Я думал, он без причины поможет мне в бою, но я взял его, потому что боялся, что он выстрелит мне в спину и приветствует. Так что лучше, длинный меч или топор? Пот, думая о тех же заботах, что были у меня в начале урока, я не мог не рассмеяться. У топора есть рукоятка, так что им можно пользоваться как копьем, а длинным мечом можно колоть. Если бы я знал, что так будет, я бы с самого начала выбрал окно. Я прислонил топор к дивану и поднял длинный меч. В то время я выбрал топор, потому что моя сила была 12, но теперь она 18. Я терпеливо жду, вдруг кто-нибудь скажет, что я мудак. Когда я ушел, оборотень все еще стоял на том же месте. Поскольку оно находилось недалеко от здания Союза торговцев, было бы немного обременительно сражаться прямо посреди улицы. Я встретился взглядом с Ликантропом и медленно пошел по переулку. From nablemtl.com. Ликантроп не бросился за мной, а постепенно сокращал расстояние, словно наблюдая за мной. И в тот момент, когда я повернул за угол, и нас перестало быть видно. Ошибочка. Ликантроп словно и ждал этого, оттолкнулся от стены и взмыл в небо. Ликантроп взлетел с проворностью, несоразмерной своему размеру, и замахнулся мечом, словно пытаясь разрубить мне голову. Если бы я попытался беспечно заблокировать удар, мне показалось, что мой меч сломался бы пополам, поэтому у меня не было иного выбора, кроме как сделать шаг назад и уклониться. Тот длинный меч, который я держал, не был тонким, но по сравнению с огромным мечом Ликантропа он казался зубочисткой. Ликантроп, должно быть, смутился, когда я увернулся от атаки, которую он явно не мог предвидеть, поэтому он не бросался на меня безрассудно и осторожно держал дистанцию. Когда я немного сместился в сторону, меч двинулся вслед за мной, загораживая мне обзор. Вот почему химеры, как их называют, уродливые существа. Не только это, но и все химеры выглядят как обученные люди, демонстрируя признаки разума не только в бою. Чпок, я взмахнул мечом и слегка ударил по огромному мечу химеры. Ликантроп никак не отреагировал на мою провокацию и выстоял крепко как скала. Чпок, чпок, затем снова слегка ударяю по большому мечу и понемногу меняю его положение. И в тот момент, когда Ликантроп двинул огромный меч в соответствии с моими движениями, хрясь, в мгновение ока он сменил направление и вонзился в другую сторону. Чтобы не поддаться моему контролю, он увеличил силу руки сильнее обычного, и меч двинулся в соответствии с моим положением. Реакция Ликантропа запоздала на полсекунды, и я воткнул меч в его сердце. Конец. В тот момент, когда я подумал так, удар ногой Ликантропа устремился мне в голову. «Чтоб тебя, если так продолжится, даже если я убью этого гада, у меня голова лопнет». У меня не было иного выбора, кроме как отказаться от атаки и перекатиться по полу. Бабах, бабах, бабах. Ликантроп последовал за мной туда, где я лежал, и размахнулся своим огромным мечом. Перекатившись еще несколько раз, я вскочил и восстановил равновесие. Точка на огромном мече Ликантропа была вмятиной, словно по нему ударили тупым предметом. Когда моя ловкость увеличилась с 11 до 16, я почувствовал, словно что-то освободилось, но, видимо, это было лишь ощущение. Я думал, что это сработает, но не сработало. Это была такая ночь, когда, казалось, схватка затянется надолго. Глава 9.9.009. Оборотень. 4. Наблюдательный зал погрузился в тишину. Дерек, Санхаким, Мелисса и все остальные разведчики из наемной группы. Я оцепенел от увиденного на центральной хрустальной сфере. Тишину нарушил разведчик. Полная фигня. Человек сумел пробиться на расстояние, где оборотню было трудно орудовать своим двуручным мечом. В ситуации, когда даже малейшая ошибка могла сломать длинный меч, мне как-то удалось сохранить счет и неустанно продолжать. Оборотень, который уже не мог этого выносить, рискнул получить травму и взмахнул мечом горизонтально. И в этом узком переулке, в ту же секунду, когда меч соскребся о стену и замедлился, человек отступил, нанеся царапину на руку оборотня. сколько выносливости у этого парня. Этот бой продолжался уже больше 10 минут. Насколько вообще может быть высокой физическая сила у молодого цыпленка без достижения и без снаряжения? Бой неизбежно требует высокой концентрации и приводит к быстрому упадку сил. Само собой разумеется, что бой происходит не на кулаках, а на клинках. Обычному человеку с выносливостью около 10 сложно поддерживать подобную атаку или оборону даже в течение 3 минут. Тем не менее, человек просто механически увеличивал число ран на теле оборотня, словно прикреплял глаза к кукле. У меня такое ощущение, будто я вижу будущее. Сан Хаким смотрел на происходящее и бормотал, как зачарованный. Прогнозирование будущего – это поистине волшебное чувство. К удивлению, Дерек, который сказал бы это в обычной ситуации, тоже чувствовал то же самое. Сначала я подумал, что это из-за его высоких сенсорных характеристик и быстрой реакции. Однако при ближайшем рассмотрении стало понятно, что это не просто быстрая реакция. Даже сейчас оборотень уже не мог этого вынести и начал бодать человека плечом, рискуя получить травму. Словно в ответ человек нацелил меч ему в голову, а затем повернулся и направил острие меча к локтевому суставу перед собой. Оборотень притворился, что бодает его плечом, и попытался взмахнуть двуручным мечом, спрятанным за его телом, но, пытаясь избежать локтя спереди, он утратил устойчивость и не смог взмахнуть мечом. Оборотень чудом избежал того, чтобы его суставы не раздробило, но на его теле появились новые шрамы. Я читаю его как книгу. Однако Мелисса увидела ту же сцену и высказала несколько иное мнение. «Мое тело не отвечает». «Хм», Дерек усомнился в ее словах. Мелисса продолжала говорить, не в силах отвести взгляд от хрустального шара. «То же самое в первой атаке и обороне. Я думаю о том, как бы убить, но в критический момент мое тело не слушается, так что, по ощущениям, у меня нет выбора, кроме как отступить». Человек в хрустальном шаре все еще безмолвно размахивал своим мечом. «Я не пытаюсь это сделать, потому что думаю, что это сработает, я знаю, что это сработает, но это не работает. Это немного не как у гения, скорее, это ближе к опыту». Мелисса бормотала себе под нос, словно пытаясь упорядочить свои мысли. Люди в наблюдательном зале могли понять ее слова, а могли и не понять. Это странно, но последние ее слова проникли в душу каждому. Скука. Удар мечом оборотня настолько очевиден, что его можно избежать с закрытыми глазами, как и процесс нанесения новых ран на тело противника. Первая битва закончилась неудачей, и направление превратилось в изнурительный бой до конца. Оборотень сильнее меня, чуть быстрее, и у него больше выносливости. Пыша, какая разница? Бедро противника было порезано тонким лезвием. Я бы, конечно, не обратил на эту рану внимания, если бы это было в первый раз, но сейчас, когда урон накопился, оборотень, должно быть, почувствовал тяжесть на теле и остановил атаку, чтобы передохнуть. Хм, оборотень, который обычно никаких звуков не издавал, тихонько застонал. Не знаю, применимы ли 5 стадий смерти к убийству, но я мог сказать, что ликантроп вступил в стадию принятия. Ликантроп на мгновение задержал дыхание, затем, как будто он принял решение, снял защиту и бросился ко мне. Действия Дон Гуджина направлены на то, чтобы нанести противнику вред любым возможным способом, пренебрегая собственной жизнью. Я чуть отступил, как будто не собирался ввязываться в драку, и ликантроп, словно дождавшись этого, ускорился еще сильнее. Фух, притворившись, что отступаю, я выбросил свой длинный меч в тот момент, когда ликантроп ускорился, и пронзил сердце противника. Хрусть, бум, раздувшееся тело ликантропа рухнуло, словно его разорвало на части. Жалким оказался конец довольно продолжительной битвы. Ба-ба-ба-ба-бам. Дополнительное задание. Успешно убить определенную химеру. Лимен, получи охотник на охотников. Ловкость увеличена на 1. Чувства усилены на 3. Выносливость увеличена на 2. Как только упал ликантроп, из моего телефона раздался звуковой сигнал, который слышал только я. Может быть, это из-за того, что я убил парня, которого должны были убить несколько человек, работая вместе, но мои характеристики были довольно хорошими. К сожалению, награды за миссию обучения основаны на характеристиках, подлежащих ограничениям для обучения, но неплохо подумать о том, чтобы заранее использовать то, что в любом случае нужно повышать с помощью тренировок. Воспроизведение, окно состояния, 1. Базовая информация, имя, Вон Джину, 24 года, мужчина, имя пришельца, охотник на охотников, Чувство плюс 2. Профессия. Принадлежность. 2. Статус. Сила. 18. Ловкость. 17. 16 плюс 1. Чувство. 20. 15 плюс 5. Выносливость. 16. 14 плюс 2. Мана. 1. Доступные для распределения очки. 103. Посмотреть детали. Характеристики, которые изначально были на низком уровне, уже достигли примерно 20. Конечно, это все еще человеческая категория. Как в боевике, можно легко приземлиться, даже прыгнув с высоты 4-5 этажей, бегать быстрее лошади и обнаруживать человека, скрывающегося рядом, только по его присутствию. Все это возможно с помощью магической силы, когда ваши характеристики достигают как минимум 50. Поэтому невозможно почувствовать присутствие женщин в подвале дома по соседству. Я бы не узнал, если бы они вышли и открыто зашуршали, как сейчас. Хм, они на ногах. Когда я боковым зрением посмотрел в окно, то внезапно увидел двух женщин с арбалетами, которые прицеливались в двери с положения лежа. Что вы делаете? Вы, черт возьми, не слушаете. Пинг, пинг. Две женщины вздрогнули и нажали на спусковой крючок. Стрела не смогла выйти из дома и осталась возле двери. Если уж стреляете, так хоть попадите. Даже если бы перед дверью стоял ликантроп, в него бы не попали. Увидев эту сцену, я так опешил, что невольно рассмеялся. Ох, ну, я пыталась сохранять спокойствие, как мне сказали, но звуки борьбы снаружи внезапно прекратились. Женщина с волосами каштанового цвета смутилась. Значит, если бы я был мертв, вы бы вылезли, чтобы устроить последнюю битву? Ты это хочешь сказать? А если бы я пошел к двери, ничего не зная, можете ли вы гарантировать, что никто не нажал бы на спусковой крючок, потому что испугался кого-то, кто подошел? Я был в хорошем настроении до этого момента. Я выпрыгнул из окна и вошел в дом. Но сейчас оно внезапно испортилось. Изначально я планировал отправить их, дав им еды на 3 дня и посоветовав передвигаться и прятаться, а не оставаться на одном месте. Вы обе убирайтесь. Две женщины переглянулись и пробормотали что-то в ответ на мои слова. Что это? Неужели вы действительно ожидали, что я буду вас защищать? Или что? Хотите еды? Ах, голова болит. Это последнее устное предупреждение. Почувствовал ли он что-то в моем выражении? Вероятно, вспомнив лысого мужчину, которому недавно перерезали горло, обе женщины встали со своих мест и быстро выскочили за дверь. С наглым тупцом. Наверное, идиотов было так много потому, что это было обучение. Только те, кто пережил этот процесс, попадают в прою, а те, кто поднялся до той же позиции, что и я, составляют особое меньшинство среди них. Конечно, сравнивать людей, которых я встретил здесь, со своими коллегами до возвращения было смешно, но все же на это было больно смотреть, уже не говоря о лысых и рыжеволосых, даже светлорусые тут однотипные. Та светлорусая была хоть и относительно умна, но никаких навыков или таланта, чтобы это подкрепить, у нее не было. Конечно, будь она старательной, это могло бы быть и неплохо. Да, исходная позиция несправедлива, и может быть несправедливо, что у тебя нет таланта. Но ведь понять всех до единого не обязательно, верно? Я бросился на диван, куда еще раньше положил арбалет. Я был уставшим, наверное, это из-за того, что это было мое первое сражение после возвращения. Еще я немного раскис. Дверь открыта настежь, так что если тут пройдет какой-нибудь гладиатор, то без драки явно не обойдется. Но что поделать, нападет, убьешь. Я даже вервольфа убил, так что прикидываться сейчас слабым уже точно не выйдет. За 7 лет, что я тут активен, много ли тех, кто в одиночку поймал вервольфа на обучении? По пальцам одной руки сосчитать можно, пожалуй. Сколько лет назад новичков, не присоединявшихся к крупным наемным группам, стали затаптывать, как заведено, уже стало трудно вспомнить. Думаю, в это время года все было не так уж и плохо, но тут я тоже не уверен. Да и откуда мне знать, что происходило за кулисами? В те времена я был новичком, который ползал по полу. Остается только надеяться, что до такого дна проя пока не опустилось. Ха-ха, возможно, потому что я насмотрелся на множество странных людей, я вспомнил о девушке в кошачьей пижаме, единственном нормальном человеке, которого я встретил на обучении. Саунха, которая явно была младше тех двоих, которые сейчас ушли, была в той же непростой ситуации, но она так ни разу и не обмолвилась со мной о помощи. Если уж на то пошло, если и опасалась она кого-то, то опасалась бы меня. Интуиция, что ли, Но это все же, скорее, вопрос базового настроя, чем способностей. Может ли такой человек через несколько лет впрое измениться, я не знаю, и мне не интересно. У меня нет ни причин, ни возможности заботиться о таких людях, потому что я неудачник, который решил вернуться, так как не сумел толком защитить то, что мне было дорого. Саунха, я надеюсь, что с той моей знакомой все хорошо. Думаю, что она сейчас под дверью тусуется из-за беспокойства. Раз там только двое, то нападению они, скорее всего, еще не подвергались, но на всякий случай пойду, предупрежу. Это первая новая кандидатка в коллеги, которую я нашел после своего регресса, так что надо бы позаботиться. Я посмотрел на часы и увидел, что еще и 12 нет. Поскольку мне в любом случае снова надо будет обобрать дом у помойки, то, думаю, можно по пути заскочить и поболтать. Я поднял свое тяжелое тело с кресла, а когда я пришел на подземный склад, скрытый за торговыми витринами бара, я увидел неожиданную картину. Чего это вы? Топор, укороченный обрубленным черенком, арбалет, коктейль Молотова из бутылки из-под ликера. Да нет, что это? Коктейль Молотова, это не чересчур ли опасно? Саунха была полностью вооружена, будто вот-вот собирается отправиться на вылазку. Глава 10.10.010. Точка соединения. Почему? Вот что спросила меня Саунха, когда я спустился на подземный склад. Почему? Почему? Разве он потерял рассудок всего за один день? Эй, ты идешь на какой-то протест? А что такое коктейль Молотова? Я должна это сделать, по крайней мере. Саунха твердо оборвала разговор, не оставив места для переговоров. Вот проблема с детьми с интуицией, они никого не слушают. Кто ты? Тихо стоящая рядом с Саунха женщина подала голос. Она была милой пухленькой женщиной с короткими черными волосами, доходящими до затылка. На мой взгляд, пухленьким людям очень идут очки. Ты сказала, что тебя зовут Богён. Когда я пришел вчера, он спал как мертвый, но сегодня он пришел в себя. Хоть моя рука и немного двигается, наложение шины, кажется, все же дало какой-то эффект. Ну что ж, в любом случае я же выпил зелье. Привет, я Вон Джинву, друг Инха, не друг. В ответ на мои слова Саунха резко ответила. Саунха, эти слова я проглотил. Ладно, так что ты собираешься делать? Неужели ты правда собираешься меня ограбить сегодня? Саунха кивнула на мои слова и положила коктейли Молотова в сумку. Неужели всех монстров еще не свалили? Знаю, но ты должна сделать это сегодня. Так почему? Из-за зелья? Похоже, та девушка сейчас не очень-то спешит, правда? Да, Инха, ты в порядке? Не переусердствуй. Богён не знала, кто я такой, но когда она остановила Саунха, то дала понять, что, по ее мнению, они на одной стороне. Но Саунха решительно покачала головой. Сегодня твой последний шанс. От этих слов я тоже опешил. Если бы это сказал кто-то другой, я бы просто сказал, что, должно быть, он нетерпелив. Если Саунха, известная своей интуицией, появилась здесь такая решительная, значит, что-то произошло. Кто же его первым ограбит? Нет, не так, не в этом дело. Интуиция неоднозначна в своей эффективности. Особенно это хуже, чем ниже ранг. В таком случае, если сформулировать конкретную ситуацию, можно получить более четкий ответ. Другими словами, дело не в том, что кто-то его украл. Значит, есть какая-то причина, по которой это нельзя делать сегодня. Кроме этого, я не могу придумать никакой другой причины. Тоже не знаю. В любом случае я должна сделать это сегодня. Тогда я пойду с тобой. Нет, моя сестра останется здесь. Когда Богён не послушалась попыток Саунха остановить ее, она взяла копье и сказала, что пойдет с ней, но Саунха упорно пыталась остановить ее, говоря, что она только будет мешать. Утомительно. Пока я наблюдал за их перепалкой словно в ситкоме, мой телефон внезапно запищал. Когда я машинально достал телефон, то столкнулся взглядом с двумя людьми напротив. Хм, что, эти двое, которые спорили передо мной, тоже одновременно протянули свои сотовые телефоны. Что? По умолчанию звуки системных уведомлений слышны только для тех, кого они касаются. Другими словами, все мы трое только что получили какое-то уведомление одновременно. Разве в руководстве такое происходит только на миссии первого дня? Что-то не так? Я включил телефон, надеясь, что это не какая-нибудь неожиданная ситуация. Воспроизведение, миссия, срочное объявление. Всем привет, с вами Сок Хоким, гид, который объяснял вам этот мир в аудитории. В связи с чрезвычайной ситуацией руководство завершится досрочно через 30 минут. В целях вашей безопасности, пожалуйста, оставайтесь на своих местах после окончания руководства и не покидайте их. Это все. До окончания руководства осталось 29 минут 33 секунды. Нет, что за чушь? Я нахмурился. Бам. Чрезвычайная ситуация. Бичжин. Девушка открыла дверь в комнату наблюдения за руководством так, словно собиралась выломать ее, и вошла. Хрупкая девушка, которая, кажется, еще учится в средней или старшей школе, с короткими светло-зелеными волосами. Капитан, Сок Хоким так посмотрел на эту девушку и смутился. Девушка, должно быть, прибежала на всех парах, запыхавшись на мгновение, чтобы перевести дыхание, прежде чем продолжить. Они приближаются, все готовы к бою. Капитан, не стоит врываться сюда так безрассудно. Правило таково, что на каждую группу наемников полагается один разведчик. Ким Сонг Хо подошел к девушке и тихо заговорил, словно утешая свою малолетнюю сестренку. Остальные разведчики тоже удивились, когда кто-то ворвался через дверь, но как только они увидели, что это девушка, все перестали обращать на нее внимание, словно это было обычное дело. Но девушка вела себя опрометчиво. Нет, город атакуют сегодня утром. Правда? После этих слов все, кто игнорировал девушку, прекратили свои занятия. На лице у Ким Сонг Хо, который просто хотел поскорее выпроводить девушку, тоже появилось серьезное выражение.